Глава 39. Забрав мою машину из автосервиса, мы с Демьяном попрощались. Он сказал, что спешит на работу и уехал, наотрез отказавшись забирать у меня свое пальто. Я плюхнулась на сиденье своего любимого мини-купера и нежно погладила руль. Чувствовала себя так, словно вернулась домой. От нахлынувшей сентиментальности даже выступили слезы на глазах. Ребята из автомастерской все сделали на высшем уровне. Я, конечно, не была профессионалом в этой области, но все же зрение имело отличное. И ни на первый, ни на второй взгляд ни за что бы не определила, что мою машину покрасили. Она выглядела как новенькая, без единой вмятинки и царапины. К тому же с меня взяли гораздо меньше денег за ремонт, чем говорили изначально. Я попыталась выяснить причину, но хозяин мастерской объяснил, что на друзьях Демьяна ему совесть не позволяет зарабатывать, поэтому он сделал мне хорошую скидку. Я все больше проникалась благодарностью к Демьяну за его заботу обо мне. Теперь мои чувства к брату подруги приобрели совершенно иной характер. Если раньше это было что-то жгучее, как горячая лава внизу живота, не дающая спокойно вздохнуть, то сейчас... Сейчас я испытывала нечто трепетное и щемящее, пробирающее до мурашек. Это чувство затапливало меня всю изнутри, концентрируясь в области солнечного сплетения. Мой телефон разрывался от входящих сообщений, а я сидела с глупой улыбкой на губах, смотрела в лобовое стекло на то, как с деревьев облетает желтая листва, оголяя колючие ветки. Поглаживала большим пальцем воротник мужского пальто, которое все еще было на мне, и не возникало ни малейшего желания даже одним глазком взглянуть на экран, кто там так усердно мне что-то пишет. Но потом в голову пришла шальная мысль, а вдруг это Демьян? И я быстренько выудила телефон из бокового кармашка сумки. Конечно, это был не Демьян. Это был кто угодно, только не он. Макс хотел узнать, как у меня дела, а также попросил составить контент-план на неделю и скинуть ему на согласование. Мама интересовалась, есть ли у меня совесть и почему я не звоню, не пишу ей уже целые сутки. А вот сообщение от Алинки заставило улыбнуться. В нем значилось всего два слова. «Жизнь, боль». А ниже красовался смайлик с перебинтованной головой. Я ответила Максу, что у меня все прекрасно, что займусь контент-планом сегодня же и отправлю ему, как только все будет готово. Маме написала, чтобы она не волновалась за меня, и пообещала позвонить ближе к вечеру. Алинке отправила. «Ты только проснулась, спящая красавица?» Подруга ответила быстрее остальных. «Угу. Где бы ты ни была, перед тем, как ехать домой, раздобудь где-нибудь ружье». «Зачем?» — озадаченно напечатала я. «Пристрелишь меня». Я беззвучно рассмеялась. «Завязывай, страдалица. Приеду, буду тебя лечить». Ответом мне был очередной печальный смайлик. Закончив переписываться, я решила первым делом съездить в торговый центр, чтобы осуществить свой план по покупке необходимых вещей. Не могла больше носить одну и ту же футболку с джинсами. Казалось, они скоро срастутся с моей кожей намертво. Оставив машину на уличной парковке, я отправилась в здание, как была, прямо в пальто Демьяна. Наверное, выглядела я в нем довольно смешно, как Филиппок из школьного рассказа, но чувствовала себя потрясающе. Шла и не могла перестать улыбаться во весь рот, словно на лбу у меня горела неоновая надпись. «Смотрите, самый офигенный парень этого города дал мне свое пальто, чтобы я не замерзла». Конечно, меня немного грызла совесть за то, что сам Демьян, по моей милости, как раз, наверное, замерз. На улице хоть и не было минусовой температуры, но все же в одной рубашке сильно не разгуляешься, даже на машине. Очень надеялась, что он хотя бы не простудится, иначе я буду чувствовать себя виноватой. Пообещав себе, что больше никогда не буду так глупо поступать, я с головой ушла в шопинг. Первым делом купила себе теплую удлиненную куртку, демисезонную, чтобы до самого снега чувствовать себя в ней комфортно. Купила очень удачно, с хорошей скидкой. Повезло. В одном из моих любимых бутиков как раз началась распродажа. Пальто Демьяна пришлось снять. По мере моего продвижения вглубь торгового центра становилось все жарче. Я аккуратно свернула его и бережно уложила в большой бумажный пакет вместе со своей новой курткой. В другом бутике нашла себе милейшую пижаму с котятами. Просто не смогла перед ней устоять. Такая прелесть! Пижамка обошлась мне недешево, но зато в ней я могла спокойно расхаживать по дому Тополевых, по утрам ходить в ванную, не переодеваясь и не чувствуя себя звездой стриптиза, как в Алинкиной ночнушке. Еще купила теплые брючки на смену джинсам, водолазку, джемпер и пару футболок. Все очень выгодно. И была такая довольная, что приобрела это все на свои личные деньги. Еще никогда раньше шопинг меня так сильно не радовал. Уже шла к выходу из торгового центра, когда в одной из витрин на первом этаже увидела его. Самое красивое в мире платье. Платье мечты. Стояла и пялилась на него, как загипнотизированная, не в силах отвести взгляд. Оно было женственным, элегантным и романтичным. Три в одном. Черно-белое в мелкую косую клетку. С пышной юбкой миди, чуть ниже колен, и рукавами-фонариками в три четверти. Милый отложной воротничок, расшитый крупными бусинами под жемчуг, приталенная, с черным кожаным ремешком. Я давно хотела что-то именно такое, но ничего похожего до сих пор не попадалось. Не удержалась, зашла в бутик и узнала цену. Стоило оно не так уж и дорого, но, как назло, это были почти все мои оставшиеся деньги. Хотелось поднять голову и повыть, как волк на луну. Нельзя мне было его покупать. Если бы я сделала это, то мне бы больше ни на что не хватило. Разве что залить бензин в мой мини-купер, да перекусить гамбургером. Я понимала, что не могу себе этого позволить, но все равно смотрела и смотрела на чертово платье. Не в силах от него отойти. Так хотелось. Раньше я бы решила вопрос одним звонком, папе, но теперь это было полностью исключено. Стиснув зубы, заставила себя уйти из того бутика от греха подальше. Поднялась на фуд-корт, взяла себе сэндвич с курицей и кофе, проглотила все, даже не почувствовав вкуса еды. Все думала о том платье. Вытерев руки влажной салфеткой, встала из-за столика, и ноги сами привели меня обратно на первый этаж, к тому бутику. Я решила, что всего лишь примерю. За примерку ведь денег не берут. Надела его на себя и влюбилась окончательно. Представляла, как Демьян увидит меня в этом платье и просто обалдеет. Да его неверие не помешало бы в нем появиться. Посмотрела бы я на Соловьева. Пусть бы еще раз сказал, какая я некрасивая. А Аксенова позеленела бы от зависти. С ее ростом о таком платье можно даже не мечтать. Достав наличку, я пересчитала ее, тяжело вздохнула. Понимала, что к этому платью нужна еще и сумочка, и туфли, но так хотелось. В голове крутился какой-то бред, вроде «А вдруг Демьян пригласит меня на свидание, а мне и надеть будет нечего?» Короче, я купила это платье. Из торгового центра вышла, неся в обеих руках, кучу разных пакетов с обновками, как Джулия Робертс в фильме «Красотка». Хорошо еще я хоть заработала на эти покупки другим способом. Ну, то есть как заработала? Вообще-то мне это еще только предстояло. Ведь я потратила аванс. Загрузила все в багажник своего мини-купера, заехала на заправку, залила чуть-чуть бензина. На душе было нехорошо. Я понимала, что совершила очень опрометчивый поступок. Но такое платье не каждый день встретишь. Я просто не могла его упустить. Надеялась, что придумаю что-нибудь, как-нибудь выкручусь.